Я пустил одно в другое, то есть шаур в пакет. Кое-какие наблюдения, вынесенные из посещения каскада, он не забыл, напротив, взял на вооружение. Вот так. Как говорил один грамотный по вашей части специалист, значит, статью-то уже имеешь. Ваши пальчики отпечатались на этой нечеловеческой магической вещи так же отчетливо, как поцелуи на пыльном серванте. Вы, шумники, все дотрагивались своими грязными ручонками до этого черно-колдовского, смертельно иного предмета. Но на этом ваше дело не заканчивается. На этой штуке есть и мои пальчики. Соображаете, что к чему? За мной такие дела тянутся. Ой-ой-ой. Я признаюсь вам как родным. Ни на одну смертную казнь уже наработал. Никак не меньше, чем на десяток. Потому как я старался очень. Выходит, в любом разе, мы с вами будем проходить по делу, как одна банда. Сечете? За все сообща отвечать теперь будем. Бочок к бочку сидеть на скамье подсудимых. А там местные служители закона начнут копать. И только держись, все ваши мелкие проказливые делишки всплывут, как дерьмо со дна бассейна. Потому как заниматься вами будет. Уж мне ли объяснять столь прожженным людям? Каскад. А вовсе не простые блюстители уличного порядка. Каскадовцы ничего не пропустят. Ни одна навозная муха мимо них не пролетит. Ну что, трущобная гвардия, осознали свое положение? Похоже, очень даже осознали. Сидели как мыши под веником, только глазами свирепо зыркали. «Чего надо?» — прохрипел босой медведь, который пытался вытрясти из пустого кувшина еще хоть каплю. «Денег! Вот ж не надо!» — Сварог махнул рукой. «У самих этого добра...» Точку в уголовных сомнениях поставил монах. Он вдруг подскочил с пола, вытряхнул из рукава нож короткий широким лезвием и метнул его в Сварога. Другому бы клинок вошел в шею. Но на подлете Клару Сварогу кинжал внезапно круто отвернул и улетел куда-то в угол. И это было последней каплей. У монаха подогнулись колени, монах бухнулся на пол, заскулил. «Да, спасибо, что напомнили», — сказал Сварог, даже не пошевелившись ни до броска, ни после. «Убить меня не получится. Бессмертный я. Продал душу за бессмертие. Как умру, так душу потеряю. Ну, что, каторжная рота, будем еще шутки шутить и кинжалами швыряться. Или делом, наконец, займемся». Сварог обвел суровым взглядом притихшее преступное сообщество, взял со стола отринутую монахом сигарету и прикурил, разумеется, от пальца. «Зрю я готовы заняться делом. Похвально. Объявляю приказ номер один по уголовно-магическому полку. Генералом, то есть этим, как его, беса, верх победителем нового сводного полка пожизненно назначается господин Сварог. Не подчинение ему смерть. Недобросовестное исполнение его приказаний — двойная смерть. Обращаться к нему с надлежащим подобострастием, то есть есть глазами начальства и всячески выслуживаться. Приказ номер два. Вспомнить, что вы не какие-то честные горожане, которых ждут дома семьи и некормленные кошки, что вы самые что ни на есть отбросы общества, решившие посвятить жизнь наживанию денег преступным путем и избравшие для этих гнусных целей порт. И всем прощелыгам в порту вы известны как облупленные, и, в свою очередь, порт вам известен как крысам подвалы хлебопекарни. Причем, по достоверным сведениям, вами обжит не только торговый порт, но и порт военный, со складов которого вы тоже кое-чего подворовываете. Кстати, на военный манер выражаясь, дезертировать из нашего полка не советую. У магии длинные руки. Волшебный кристалл вас из-под земли сыщет. А джинны с хаттабычами доставят ко мне на расправу. Усвоили? Или, чтобы дошло до печенок, кого-нибудь из вас показательно разрезать на части, а потом склеить, как получится. Я ведь это умею. Показать? Не надо. Над треснутым голосом проговорила Щепка. Говорите, что нам делать? Глава 16. Пронзающий. Сварогу потом рассказали все с самого начала, и он с искренним уважением поделился тому, с какой скоростью преступным элементам удалось выстроить подготовительную операцию.